Он не мог с уверенностью сказать, выживет ли пациент, но врачи делали все, что в их силах, чтобы спасти его. «Он что-нибудь говорил о нападении?» — спросил Унил. Врач смотрел на монитор ничего не выражающим взглядом. Он произнес несколько слов, но они были совершенно непонятны. Родители продолжали рассыпаться в извинениях за грубое поведение своего младшего сына. Дэнс потратил еще несколько минут на то, чтобы их успокоить. Затем они с Унилом распрощались со всеми. Выходя из госпиталя, детектив нервно теребил ключи от машины. Любой эксперт по кинесике знает, что сильные чувства невозможно сдержать. «Сдерживаемые эмоции почти всегда проявляются в том или ином виде телесных движений», — писал Чарльз Дарвин. «Обычно в движении кистей рук, пальцев, постукивании ногой. Нам гораздо легче держать под контролем слова, взгляды, мимику, но конечностями управлять намного сложнее». Майкл О'Нил и не подозревал, что нервно поигрывает с ключами. «Его лечат лучшие здешние врачи», — сказала Кэтрин. «И моя мама присмотрит за ним. Ты ведь ее знаешь». Улыбка настоящего стоика. В умении держаться с Унилом трудно было соперничать. «И ведь они на самом деле иногда творят чудеса», — продолжала она, естественно, не представляя, что врачи могут и чего не могут в данном конкретном случае. За последние несколько лет у нее с Унилом была масса поводов посочувствовать друг другу, в основном профессиональных, иногда личных, как, к примеру, гибель ее мужа, или медленно, но неуклонно ухудшающееся состояние отца Майкла, но утешать друга — неблагодарная задача. Порой от неизбежных в подобных ситуациях банальностей становится еще тяжелее, и притом обоим. Часто обычное присутствие близкого человека рядом помогает лучше любых слов. Будем надеяться. Когда они подходили к дверям больницы, ей позвонил Келлок из своего временного офиса в КБР. Кэтрин остановилась, а Унил вышел во двор. Она рассказала Келлогу о Миллере, а он сообщил, что расследование ФБР в Бейкерсфилде не обнаружило никаких свидетелей вторжения в сарай или гараж тетушки Пелла и похищения молотка. Что касается бумажника с инициалами РХ, найденного в колодце вместе с молотком, эксперты-криминалисты из ФБР также не смогли установить личность того, кто его приобрел. «И еще, Кэтрин, у меня самолет наготове в Окленде, на тот случай, если Линда Уитфилд получит одобрение свыше. Но вот как насчет третьей женщины?» «Саманты Маккой? Да-да, вы ей звонили?» В это мгновение взгляд Кэтрин упал на Майкла, который шел по стоянке по направлению к своей машине. К нему приближалась высокая привлекательная блондинка. Женщина улыбнулась О'Нилу, обняла его и поцеловала. Он поцеловал ее в ответ. «Кэтрин?» — голос Келлога. «Вы меня слышите?» «Что? Что вы говорите?» «Саманта Маккой». «Извините», — Кэтрин отвернулась от О'Нила и блондинки. «Нет, я планирую поехать в Сан-Хосе. Если она пошла на такие усилия, чтобы сохранить в тайне свое настоящее имя, с ней нужно поговорить лично, чтобы добиться согласия. Не думаю, что в этом случае было бы достаточно телефонного разговора». Она отключила телефон и прошла к О'Нилу и женщине, которую он только что обнимал. «Кэтрин, Энни, как ты?» — спросила Дэнса у жены О'Нила. «Спасибо, хорошо. Как дети?» «Последний школьный день был в пятницу, поэтому сейчас они в каникулярном раю. А как Мэгги и Уэс?» «Они уже в лагере». Энни О'Нил кивнула в сторону госпиталя. «Я приехала навестить Хуана. Майк сказал, что дела у него не очень хороши». «Да, плохо, очень плохо. Он без сознания. Там его родители. Уверена, они тебе будут рады». У Энни на плече была небольшая камера Лейка. Благодаря фотопейзажисту Энселю Адамсу и клубу F-64, Северная и Центральная Калифорния стали меккой для фотографов. Энни владела галереей в Кармеле, торговавшей коллекционными снимками. Под словом «коллекционные» понималось, что их авторы уже ушли в мир иной. Адамс, Альфред Штиглиц, Эдвард Уэстон, Имоджин Каннингем, Анри Картье-Брессон. Кроме того, Энни работала внештатным корреспондентом в ряде газет, и среди них в нескольких довольно крупных и популярных, выходивших в Сан-Хосе и Сан-Франциско. «Майкл говорил тебе о вечеринке у нас сегодня? У моего отца день рождения». «Да, говорил. Думаю, мы сможем подойти». Энни снова поцеловала мужа и вошла в госпиталь. «Увидимся, милый». «До свидания, дорогая». Кэтрин тоже кивнула на прощание, села в машину и бросила сумочку на сиденье пассажира. Она остановилась в Шелле, чтобы заправиться, выпила кофе и съела пирожок, после чего направилась к северной части шоссе номер 1, откуда открывался великолепный вид на залив Монтерей и на бывший Форт Орт, наверное, единственный колледж в стране,